При мне что? Что скот, что народ один к одному. А теперь ваше сиятельство, рапортовал Шванг, теперь цивилизация. Это как? Дидерот, что ли? Ах, ваше сиятельство, и без Дидерота тошно. Мы прежде имели чудо-тройку, вот думали наше настоящее, вот думали наше будущее, сами знаете, что-то слышится родное, а ныне ваше сиятельство. Сараи на колеса поставили, фонарь повесили, как у циклопа, и фить! Обогнал сарай-то необгонимое чудо, обогнал. А теперь немцы и паровой плуг выдумали. Ну, хорошо, хорошо, ваше сиятельство, а последствия неисчислимы. Далее, керосиновые лампы. Какие, осмелюсь спросить, песни без лучинушки? А укажи мужику со всей лаской, укажи, ты, Парфен, эдакую керосинную дрянь за плетень, пусть ею городской лодр-развратник травится. Так он же, ваше сиятельство, ни почем не согласится. Обмяк народ, прогнусавил Аракчеев, совсем обмяк. А раньше тот-то были детушки, где они? Шванг вздохнул. Давно подовез распаханный и съеденный. «Стыд и позор!» — шепнул Аракчеев, холстинным своим подбородком указывая на иностранца, который тушью. Тут опять пробили часы, и полковник Шванг твердо сказал: «А все же, ваше сиятельство, дух наш никаким ураганом не развеять. Все хорошо сбудет, это уж точно». «На!» — выдавил Аракчеев и поглядел торжествуя на иностранца, который тушью. Император Юй, прозванный Великим, не без достоинства отвечал, что он в свое время противостоял потопу и сумел направить воду в нужном направлении. Бедняк-китаец только и мог, что погордиться прошлым. За Аракчеевым было будущее, и он опять произнес «на». И Юй-иностранец быстро-быстро закивал, чтобы увильнуть от взгляда аракчеевских. Черт знает что, не то рыбьи чешуйки, не то гнилые кругляшки. Вот как примером взять на яблоках. Туча отчалила, как баржа, месяц глянул, стало светлее. В вековых липах стлался туман. Прильнуть бы к этой теплой ночи. Любил Глеб Иванович, чтоб было что-нибудь теплое. Печь, стакан с чаем, что-нибудь теплое. Нет, это вчера, позавчера, третьего дня прониклась, согрелась душа, и сказал Господь, это хорошо. Тут и начало, тут и концы, ничего больше не надо. А потом ты видишь поворот на Аракчеевский тракт. И сказал, вспомнил Глеб Иванович, сказал прохожий, будто глядит, а будто и не глядит, будто есть глаза, а будто и нету глаз. А вот как примером взять гнилые места на яблоках. Тогда, лет за 10 до начала Колмовского житья, попутчиком Глебу Ивановичу был Богословский. Николай Гаврилович писал «Аракчеевщину». Год спустя издал в Петербурге. У полковника Шванг поди есть. А шли они с Богословским в маленький монастырек к удивительной Богородице, не с младенцем на руках, а с веретеном в руках. Мужики и бабы, направлявшиеся на богомолье, лоб крестили. Там она, заступница наша. С веретеном, вишь, крестьянская. И тогда-то на тракте и повстречался мужик. Годов ему было за 70. Аракчеева помнил, портрет дал, никакой Шильдер не даст. Так примерно припечатал. Серьезный был дьявол. Едет ли, идет ли, ровно мертвец холодный. И нос этот самый сизый, мясистый, висит. А чуть раскрыл рот и загудит. Это уж значит, что-нибудь не так. Непорядок заметил? Палак! Да в нос, гнусавый был. Серьезный, однако, слово, серьезный дьявол. Богословский спрашивает, и вы, дедушка, палак отведали? Было, вздохнул, бывало. И резюмировал, без этого, мил человек, у нас нельзя. Конечно, время было крепостное, не дай бог и вспомнить. А понимали настоящий порядок. Граф Аракчеева взять драть-то драл, а вникал до тонкостей, не то что нынешние начальники. А чем нынешние нехороши, дедушка? А всем нехороши, всем.